Но я уже как бы забегаю вперед, когда у нас на следующий урок начнется сам тафсир, там первые слова в Коране «Рахмену Рахим», то есть «Бисмилляхи Рахмену Рахим». Мы будем говорить об этих именах Аллаха даже в начале еще «Рахмен Рахим», «Милостивый и милосердный». Знаете, что это значит? Это означает, что в этом мире, во Вселенной, во всем мире нет абсолютного зла. Поверьте, раз и навсегда, нет абсолютного зла. В каждом зле внутри лежит рахмен, то есть лежит добро, милосердие. Внешне выглядит как зло, но внутри лежит милосердие. И если бы в мире существовал бы хотя бы зло ради зла, то не было бы у Аллаха имя как Ар-Рахман и Рахим. Я вам сейчас объясню. Если с нами случилось что-то негативное, болезнь, ограбили нас, или что-то такое случилось, знаете, что в этом есть милость Аллаха. Имам Аль-Газали пишет, стараться раскрыть эту тайну запрещено шариатом. Всю тайну ты даже не сможешь раскрыть. Потому что, ну ты заболел, ну ничего не видишь. В судный день можешь увидеть за эту болезнь благо. А кто-то увидит в этом мире, короля Мнеманда Баралмадам, опоздал, попал бы в аварию. Ты уже видишь мудрость Аллаха. Но некоторые ты не сможешь увидеть. Некоторые ученые говорят, когда, помните, мы рассматривали вопрос Муса алейхиссалям с Хызр Ильяс, помните, Хызр убил одного младенца, красивого. И Моисей спросил, почему ты его убил? В конце он разъяснил, Хадр, что это у этого ребенка родители правоверные, но он был бы наказанием для своих родителей, потому что был бы беспечным и неверующим человеком. Хотя он голубоглазый, красивый. Многие родители, когда теряют младенцев, плачут. Да, есть слезы. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, плакал. Но знаете, значит, дальше этому ребенку по отношению к Аллаху и судному дню было бы хуже. По своей милости Аллах лишил его жизни. Здесь мы видим зло, но там лежит добро, а мы этого не видим. И если человек покидает этот мир в 30, 40, 45, значит, здесь есть то, что Аллах не хочет этому своему рабу, чтобы у него дальше было хуже, а он знает. Из знания Аллаха то, что он знает, то, что будет, то, что было, то, что есть, и то, что не было, что было бы, если было. Он это знает. Но если кому-то дал долгую жизнь, тоже по милости, надеясь, что этот человек покается в своих грехах. Поэтому годы жизни человека рассчитаны Всевышним не злом, а добром. Во всем есть милость. Поэтому наша задача не стараться раскрывать тайны. Почему это? Уповать на Аллаха и эмэне бикадари шаррихи ва хайрихи. Уверовать в предопределение Аллаха, хороший или плохой. Что это, в этом есть милость. Скольких ребят в те годы, еще 10 лет тому назад, мы благодаря Аллаху Субхану Тааля смогли уберечь от многих зол, благодаря Аллаху, которые были заключены в места не столь отдаленные. Говоря им, не держите зла ни на своих жен, которые вас сюда отправили, ни на судью, ни на прокурора. Хотя, возможно, было искажение, что вы не виноваты, но вы здесь находитесь. Это факт, что это решил Аллах. Аллах так решил. Джаббар. Решил все, ты не сможешь ничего сделать. В этом есть для тебя благо, что ты вот сейчас читаешь Коран, изучаешь религию, ты намаз сейчас. Был бы ты там, ты бы никогда бы не вспомнил об Аллахе. Поэтому вот это второе значение аль-вахи, он внушает даже в животных, что они не только подчинены инстинктам, но и Всевышнему. Третье, вахи означает еще и как нашептывание сатаны. Аят аль-ан'ам 121. Аллах Субхану Тааля говорит: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيَجِدُ لُكُمْ. Поистине дьяволы внушают своим подвластным, чтобы они перепирались с вами. Аллах Субхану Тааля назвал здесь вахи, нашептывание сатаны. Вэсвэсэнэ вахиди. Почему? Потому что это другая мысль, которая к вам приходит в голову. Вот теперь у человека задача. Это мысль от Аллаха или от сатаны? Понимаете? Вот сложный момент. Есть мысль. Я вам здесь расскажу притчу, я об этом говорил, но здесь скажу вот что. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Вахулика л-инсану ваифа». Каждый человек рождается со слабостями. И если даже мы будем день и ночь поклоняться Аллаху, эта слабость просто затаится внутри. Не думайте, что вы победили свою слабость. Слабость затаилась внутри. Но в какой-то момент она может проявиться. По этому поводу есть притча. Но эта притча в хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это переводится и у Куртуби, и у Ибн Касир тоже есть такой. Вы знаете историю Барсиса? Это был человек, который в своем храме поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля. Он 10 дней держал уразу, один день ел, потом опять 10 дней. 10 дней молился, выходил на улицу только один день, потом опять продолжает. Был преданным Аллаху человек, который поклонялся, не было в округе такого богобоязненного человека. Дьявол, сатана, иблис собрал вокруг себя самых сильных своих друзей и сказал: «Я злюсь на этого Барсиса. Он так предан Аллаху, такой богобоязненный, и не можем мы с ним ничего сделать. тогда приказал одному своему помощнику, его зовут, его имя Аль-Абьяд, он белый, его называют белый сатана. Это белый сатана во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к пророку в обличии Джибраиля. В обличии Джибраиля, алейхиссалям, пришел к пророку и сказал: «Тебе я принес откровение от Всевышнего». И только хотел сказать, между ним и пророком Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, встал сам Джибраиль и толкнул этого Аль-Абьяда своими крыльями, что он из Мекки полетел до нынешней Хинд, индийского полуострова. Такое есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Этот Абьяд говорит: «Я сделаю то, что вы хотите». В обличии ангела это сатана Аль-Абьяд направился к Барсиса. Это очень важно. Как сатана добивается своего, даже он очень сильно богобоязненный. Постучался в дверь, а у него были те 10 дней, которые, когда он вообще дверь не открывает, не выходит. У него пост и намаз 10 дней. Он попал в это время. Он, долго не думая, проник к нему в храм в белом обличии. Он один, представьте себе, вечером один, и появляется белый силуэт. И, ничего не говоря, вместе с ним читает намаз и постится. Проходит 10 дней. Пост закончился. Представляете себе, Барсиса ничего ему не говорит. Вот так вот молча они намаз читают. Белый силуэт. Но кто подумает, что это дьявол? По окончании 10 дней этот дьявол в облике ангела говорит Барсисе: «Ты знаешь, почему я пришел к тебе? Среди имен Аллаха есть Исмуль Ахзам, самое великое имя. Ты достоин знать это. Ты так приблизился к Аллаху, что ты должен это знать. И я от Господа Всевышнего пришел к тебе это сказать». Он сказал одно из имен. Дьявол не знает Исмуль Азам. И сказал: «Если какой-то больной человек к тебе обратится, только вот это имя назовешь, он исцелится, этот человек. Ты будешь людей исцелять. Только этой молитвой». И исчез. Приходит к дьяволу и говорит: «Кат ахляктуху». Еще ничего не сделал? Еще ничего не сделал. Но он сказал дьяволу, сатане: «Я его погубил». Он на крючке. Он его поймал. Они очень тонко работают. У каждого свой уровень. У каждого своя слабость. У каждого свои пристрастия. У каждого свои стремления, цели. Аль-Абьяд поймал. Что он дальше сделал? Посмотрите, что он делает дальше. Взял с собой одного джина, Аль-Абьяд, пошел к одному человеку и сказал этому джину: «Войди в него». Джин вошел в него, он стал болеть и сказал: «Ты наш договор знаешь?» «Знаю». «Когда это будет, выйдешь». «Все понял». Джин зашел, подчиняясь этому Аль-Абьяд, ну боится. У них такой же мир, как наш. Потом Абьят в облике человека обратился к родственникам. О, ваше горе, ваш родственник заболел. Хотите, я вам подскажу одного человека, который исцелит вашего родственника. Кто? Барсиса. Сходите к нему. Они пошли к нему. Барсиса, как только называет то имя Аллаха, которое он сказал, тот джин по договору оттуда уматывает. Исцелил. Аль-Абьяд уже в доверие вошел к Барсисе. Барсиса уже считает, что он дошел. 2-3 раза сделал. И всегда получается. Но у дьявола, имейте в виду, у дьявола цель не только, чтобы люди нагрешили. Конечная цель, чтобы они кафару билля, чтобы они отреклись от Аллаха. У него все направлено на это. Что происходит дальше? Аль-Абьяд пошел с этим другом джином к одной девушке. Он в нее вселился. Абьяд подсказал братьям этой девушки. Братья привели эту девушку. Барсиса называет имя Аллаха, джин не выходит. Молится, просит, не выходит. Тот Абьяд приходит в облике ангела и говорит: сразу не выйдет. Надо оставить эту девушку на несколько дней у тебя. Он говорит: аузу билля. В соседнем доме будет жить. Братья оставили ее, пошли своим делам. А у нее нет ничего, никто не кормит, никто за ней не ухаживает. Барсиса готовит пищу, выносит за дверь, закрывает. Она сама выходит, берет еду и уходит к себе. Так продолжается некоторое время. Он читает молитву, она не выздоравливает. Тогда шайтан внушает в него, говорит: если ты хочешь больше эджера, отнеси еду к ней сам. Начинает относить туда, к ней. Через это время говорит: ну поговори с ней. Будь больше эджера. Расскажи про веру, про религию. Потом внушает, чтобы он к ней зашел. Поговорили. Дальше произошло то, что произошло. Она забеременела от него. Родила ребенка. Дальше сатана говорит: но ведь вернутся братья скоро. Сегодня ночью задуши ребенка, чтобы тебя не подозревали. Он задушил ребенка, закопал. Утром говорит, нашептывает: что думаешь, она не расскажет? Расскажет. Задуши ее тоже. Задушил. Похорони вместе в одной яме. Бросит туда. Вернулись братья. Где? Он говорит: болезнь была очень серьезной. Она не исцелилась, она не выжила, она умерла. Я похоронил ее. Они поверили и ушли. Ну, потому что была больная. Поверили. Ночью Иблис приснился во сне всех трех братьев. Рассказал об этом во сне. В облике белого ангела. Втроем проснулись, рассказали друг другу одни и тот же сон, пошли к Барсиса. Спросили, сказали, тот признался. Раскрыли могилу, а там их сестра лежит с одним младенцем. Связали Барсису и сказали, мы будем тебя судить. Привели к суде, осудили смертной казни. Когда его повели к казни, этот Абьяд в облике опять появился перед ним. Какой год позор! Какая смерть! Как ты к Аллаху вернешься? Но я тебе могу помочь. Как? Попроси меня о помощи сначала. Потом я тебе помогу. Барсиса говорит, помоги мне. Все. Он уже совершил куфр. Он не у Аллаха просит. Уже просит у дьявола. Кафара биллай. Тогда он сказал, «Ана бариюн минка». Я ухожу от тебя. Все, я свое дело сделал. Самый набожный Барсиса умер безбожником. Возникает вопрос, почему Аллах его так наказал? Вопрос такой есть. Почему? Во-первых, это гибрят для всех и урок, что слабости людские не исчезают. Во-вторых, человек всегда, когда он стремится к Аллаху, он не должен потерять шариат. Если человек теряет шариат, а уходит в эзотерию, стремлением за знанием Исмуль-Азам, или какие-то тайны, или сверхъестественные способности, он в тот же мгновение будет наказан Аллахом. Вот в чем суть этой истории. Поэтому мы ни один из нас не застрахован от того, что мы поддадимся соблазнам сатаны. Если бы Аллах богобоязненностью уничтожил наши слабости, не осталось бы у человека стремления к Аллаху. Мы всю жизнь будем воевать и бороться. Вот в этом и есть суть нашего поклонения. Вот это вот третье, что Аллах Субхана ва Тааля говорит, что Он на шептывание сатаны людям, это тоже как бы своего рода вахи. Но человек должен определить, это от Аллаха или от сатаны. Как можно определить? Я бы сказал, конечно, об этом будем говорить на следующей неделе. Но вы потом не отпустите меня, скажете, вот сейчас хотим. Да или нет? Определить, сначала надо определить, у тебя душа больная или здоровая. В больное сердце будет ближе нашептывание сатаны, и такое сердце больное с радостью примет нашептывание сатаны, а вахи, то есть внушение от Аллаха, он будет воспринимать с тяжестью, неохотно. Но если сердце здоровое, душа здоровая, с легкостью, с радостью он принимает от Аллаха мысли внушения, и сатанистские нашептывания он определяет и не допускает, он чувствует их. Понимаете? Потому что Аллах Субхана ва Тааля сказал в Коране «Фаальхамаха фуджураха ва такваха». Аллах Субхана ва Тааля сказал Сурата Шамс, Я сотворил ваши души или сердца такими, что у них есть свойство распознания добра и зла. Теперь вопрос. Как узнать, наше сердце здоровое или больное? Чем больше человек думает, желает, стремится к ахират, все оценивает, все взвешивает весами судного дня, считайте, что у этого человека сердце здоровое. Когда к нему говорят, вот есть такой проект, есть такой бизнес, он в первую очередь думает, это меня ведет в рай или нет? Я буду в раю или нет? Это меня приведет к милости Аллаха или нет? И если человек думает так, или он думает, вот сейчас я заработаю, а потом мин тэвбэйтэн. Вот сейчас я обману у этого чувашна. Машину я целую ночь буду крутить спидометр назад. И продам выгодно. 150 тысяч я сделаю как 100 тысяч. Пробег. И продам. А потом тэвбэйтэн. Если этот чувашин, который купил твою машину, которую ты обманул, если он не узнает об этом, но Аллах знает, если ты покаешься перед Аллахом, что ты считаешь, что ты прощен. Но если ты, этот человек узнал, что ты его обманул, все бы ты. В этом мире не найдешь лекарства от своих болезней. Судный день Аллах Субхана ва Тааля не будет между вами. Поэтому, если у человека мысль об ахират больше, думает об этом, душа чистая. И такая душа не ошибется, узнает, что это от Аллаха. Такая душа будет чувствовать, что это от сатаны. Не хочу, это не то. Не принимаю. Но та душа, которая желает ближний мир, для него вот этот мир краше, лучше, выше, ближе. Он живет этим. И грехи, и все, вся прелесть ближе к душе. Такая душа будет более повержена влиянию сатаны. И он никак не сможет остановиться перед соблазнами, а внушение от Аллаха для него будет тяжелыми. Вот как мы можем только противостоять против нашептывания сатаны. Но, как был случай с Барсиса, чем человек чище, тем высокими соблазнами будут к тебе обращаться дьяволы. Борьба не закончится. Борьба не закончится. Что только не делали с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, сатана, даже когда он читал пятничную проповедь, он высказал одно недостойное слово. Потом спросили, как это вы сказали, я Расулилла. Он сказал, на язык мой сел сатана. Поэтому это будет без конца. Но чем чище душа, тем меньше ошибок. Тем больше мы обезопасим свои действия. Ну и последнее, четвертое. Аль-Вахи, внушение, Аллах Субхана ва Та'аля дает свои вахи и внушение ангелам. Об этом Аллах Субхана ва Та'аля говорит в сурате Аль-Анфаль, 12 аят. То есть, что происходит? Происходит следующее. Когда Аллах Субхана ва Тааля хочет сказать что-то, то, что должно произойти, когда Он начинает говорить Всевышний, все ангелы падают ниц, совершают сажда. Они слушают Аллаха в положении сажда. Когда Аллах Субхана ва Тааля закончит свою речь, первым голову поднимает Джибриль алейхиссалям. Он самый ближе, кто находился к Аллаху. Аллах говорит: теперь оповести всех ангелов о том, о чем я сказал. Когда он двигается к ангелам, вот тогда сатана хочет подняться и прослушать эту информацию. Но они его изгоняют камнями. То есть вот этот вахи, то есть Аллах Субхана ва Тааля в Коране также говорит, что он ауха, то есть он делает внушение ангелам, людям, животным, и даже сатана, шайтан, вахи, то есть делает свое внушение или свое васвасе. Вот то, что я хотел вам сказать, как третья тема, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получил от Аллаха откровение. Об этом мы будем говорить, наверное, на следующей неделе. Вот в такой форме мы будем вести свою лекцию. Вам так нормально будет или нет? А? Или нет? Так мы и как бы наука о Коране с притчами, с историями. На следующее занятие мы продолжим тему откровения, и уже на следующей неделе уже мы начнем рассматривать тафсир. Будем рассматривать, что такое «Ауду биллахи минаш шайтан раджим», «Бисмиллахи рахмен рахим», «Фадаиль Кур'ан». Все это будем рассматривать на следующей неделе, иншаллах, субханаху ва тааля.